Так говорила она. Той порой златотронная Эос встала. Богиня в хитоны хламиду меня облачивши, светло-серебряной ризой из тонковоздушной ткани нежные плечи одела свои, золотым драгоценным поясом стан обвела и покров с головы опустила. Я же чертоги ее перешедши, товарищей верных всех разбудил и приветствие каждому сделав, сказал им: «Время, друзья, вам от сладкого сна пробудиться. Покиньте ложе, пойдем. Нас богиня сама побуждает к отъезду». Так я сказал, и они покорились мне мужеским сердцем. Но и оттуда не мог я отплыть без утраты печальной. Младший из всех на моем корабле, Ельпинор, неотличный смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный, спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли дома Цирцеи священного, крепким вином охмеленный. Шумные сборы товарищей, в путь уж готовых услышав, вдруг он вскочил и, от хмеля забыв, что назад обратиться должен был прежде, чтоб с кровли высокой сойти по ступеням, прянул с просонья вперед, сорвался и, ударясь затылком оземь, сломил позвонковую кость, и душа отлетела в область Аида. Тем временем спутникам так говорил я: «Мыслите верно, друзья вы, что в милую землю отчизны мы возвращаемся. Путь нам иной указала Цирцея. В царстве Аида, где властвует страшная с ним Персефона, душу Тересия Фивского должен сперва вопросить я». Так я сказал. В их груди сокрушилось милое сердце, пали на землю они, в иступлении волосы рвали, все понапрасну. От слез и от воплей нам не было пользы. Все к своему кораблю, на песчаном, стоявшему бреге, вместе пошли мы печальные, льющие слезы обильно. Тою порою на брег привела чернорунную овцу с черным бараном Цирцея, и там их оставя, меж нами тихо прошла невидимая. Смертным увидеть не можно Бога, когда, приходя к ним, он хочет остаться невидим.